Глава 197. Инновация. Спасая свою жизнь, Юта и компания бежали из пещеры и, хромая, направились в город Экспейн на обратном пути. Пока не возвращались, они убили еще двоих огров. Таким образом, в общей сложности, в их зачете было уже 9 поверженных огров. Учитывая прочность огров, такой результат вполне можно было считать весьма неплохим. С таким количеством, вероятность того, что Гая мог их превзойти, стремилась к нулю. «О, Юта-кун, ты проделал хорошую работу!» Кроме того, твой результат действительно удивителен. Стоя за приемной стойкой в главном холле гильдии, Эмилия посмотрела на Юта сияющими глазами. Кстати, результаты среди группы звездного поколения получились следующие. Юта – 9 огров, Джимба – 3 огра, Дельтон – 3 огра, Гай – 0 огров. Когда Юта ознакомился с результатами, он также уточнил, что из 9 насчитанных ему огров, троих убили Луна и Лассен. Звездное поколение действительно оказалось весьма интригующим. Джимба, например, в одиночку, без чьей-либо помощи, смог одолеть аж 3 огров, а Дельтон весьма успешно справился с миссией, умело используя свой навык. Однако, самым провальным оказался именно Гай. Его нулевой результат был весьма странным, но он объяснял это тем, что попал под завал и просто не мог никого убить. Но даже так, подобный результат стал для Гая полной неожиданностью. «Сегодня ваша награда составляет 1 800 000 ри. Дайте, пожалуйста, вашу карту члена гильдии. Ась?» «Что такое?» «Простите, но кажется, я где-то потерял свою карту». Юта думал, что перед уходом на задание положил ее в свои карманы, но никак не мог найти ее. «Все в порядке. Карта может в любой момент быть перевыпущена. Желаете переоформить свою карту?» Посмотрев на небо, Юта переоформил свою карту у Эмили и покинул гильдию. Затем он почувствовал, что его тело было очень уставшим и подумал, что это, скорее всего, из-за того, что уже очень давно не ходил на миссии. В такие моменты прикосновение женского тела является лучшим лекарством. Вспомнив о том, что дома девочки ждали его возвращения в особняке, он сразу же легкой походкой отправился домой. Вернувшись домой и пообедав, Юта решил сразу же проверить работу его нового навыка, который получил сегодня. Теневой покров. Навык, который позволяет перемещаться с помощью теней. Хоть этот навык и был неплох и более редкий, но Юта все равно был не столько расстроен, так как не смог заполучить желанный навык. Но этот навык также мог быть полезен. «О, круть!» Юта, войдя в тень, используя навык, издал восхищенный возглас. Он подумал, что хоть это было хуже невидимости, но попав в тень, он мог без проблем скрыться от окружающих. А ночью этот навык становился еще более страшным. Он попробовал двигаться, находясь в тени. Похоже, что это не сильно отличалось от обычного перемещения по земле. Согласно описанию навыка, с его помощью можно быстро передвигаться в тенях. Но что это значит? Уф, задыхаюсь. Похоже, что в мире теней, как и под водой, люди не могли дышать. Так что с этим навыком нужно быть очень осторожным. Если неосмотрительно воспользоваться этим навыком, то можно даже задохнуться и умереть в гордом одиночестве в мире теней. И раз, и два. Спустя какое-то время путешествия в мире теней, Юта услышал знакомый голос. Когда он устремился в направлении голоса, то обнаружил Спику за изнурительной тренировкой во владении мечом. «Ась?» «Может, это мое воображение, но когда я наблюдал за движениями Спики из тени, ее движения выглядят несколько медленными». Так Юта наконец понял, что значило быстрое перемещение, о котором упоминалось в описании навыка. Похоже, что находясь в мире теней, все действия в обычном мире кажутся более медленными. И именно этот эффект и означал ускорение. «Уф, я так устала. Думаю, мне стоит отдохнуть». Отложив меч в сторону, Спика села в тени дерева. Интересно, можно ли застать ее врасплох, если вокруг нет видимой угрозы? Сев, Спика сложила свои ножки вместе, которые были прикрыты легкой юбкой, что делало ее образ совершенно беззащитным. «О, возможно, в такой позе я смогу увидеть ее трусики». Юта сразу же попытался заглянуть под юбку Спики, однако... Уже практически заглянув под юбку, Юта отступил назад. «Быть того не может. Почему я не могу увидеть белье Спики? Может ли быть, что мой навык еще слишком низок?» Юта никогда недооценивал нижнее белье девушек, но вскоре его поклонение нижнему белью стало еще больше, чем у других людей. Но в этот раз условия несколько отличались. Чтобы научиться использовать свои навыки, он должен быть постоянно практиковаться в них, играя со своими девушками. «Воспалив мою фантазию, я должен придумать новые эры инновации». Боевой дух Юта воспылал с новой силой. «Йо, Спика, похоже, что ты тренируешься изо всех сил». «Хозяин?» Юта решил выйти из тени и поприветствовал ее, как ни в чем не бывало. Неожиданно, услышав голос Юта рядом с собой, Спика вздрогнула и резко подскочила от неожиданности. «Да, так как мы не можем вечно полагаться на защиту хозяина, я обязана стать сильнее». Возможно, из-за того, что Спика изначально была хорошо развита физически. Юта отметил для себя, что ее прогресс во владении мечом был довольно интенсивным. Конечно, с точки зрения мечника-профессионала, она все еще была новичком-любителем. Но если бы кто-то в пределах этого города решил напасть на нее, то, скорее всего, был бы в пух и прах разбит ею. Только за счет одной ее физической силы. «Слушай, Спика, я тут узнал новый навык и хотел бы поэкспериментировать с ним». «Новый навык?» Обычно уникальные навыки даются живым существам в момент рождения, и их невозможно получить в процессе упорных тренировок. Именно поэтому Спика постепенно стала смотреть на Юта, как на божество, когда он демонстрировал один навык за другим. В следующий миг Юта использовал новый, теневой покров. Спика же, которая увидела, как Юта исчез прямо у нее перед глазами, непроизвольно потерла их. Невидимка. Нынешняя ситуация отличалась от той, когда ранее Юта использовал этот навык. Юта, который скрылся в мире теней, также полностью смог избежать обоняния Спики, что было большим успехом. Хозяин, где вы? Бугага. Спика, а я все еще здесь. Взгляд Спики невольно опустился к ее ногам. Голос Юта звучал так, словно он был под землей. Я не понимаю, где именно? Где вы? Неужели... Спика почувствовала некий дискомфорт в своих трусиках и попыталась прикрыть их. «Все верно, ты все правильно поняла?» Задрав свою юбку, она обнаружила знакомое лицо, которое было под ней. Это был никто иной, как Юта с ее трусиками на голове. Для Спики подобный поворот стал полной неожиданностью, так что она никак не могла понять на самом деле, это происходит. «Хе-хе-хе, теперь я могу хорошенько рассмотреть трусики Спики». Юта был в восторге. Детская мечта Юта еще с начальной школы в данный момент была воплощена в жизнь. В то же время Спика отказывалась верить в то, что ее собственный господин напялил на себя ее трусики. Став свидетелем этой картины, Спика упала в обморок, пуская слюни.